Глава третья. Когда серебристое крыло обняло меня со всех сторон, я доверчиво ухватилась за костяной отросток на сгибе и прижалась, чтобы не упасть. От ощущения стремительно убегающей из-под ног земли, как всегда, перехватило дыхание, но полет был совсем недолгим, после чего меня привычно опустили в уютную, пышущую теплом ложбинку, и я едва не задохнулась от нежности и чувства безграничной защищенности, которая исходила от довольно заурчавшего дракона. «Мррр, моя Хейли!» «Твоя, конечно!» — рассмеялась я, когда Рен собственническим жестом прикрыл меня от застывшего внизу инкуба, а затем прижалась щекой к горячей чешуе и едва сама не замурлыкала от удовольствия. «Разве кто-то рискнет оспорить твое право?» «Вон один стоит, слюни глотает», — встрепенулся дракон, а я выбралась из-под крыла и с любопытством заглянула вниз. Лорд Сай выглядел растерянным, однако испуга на его лице не было. Более того, дракона он изучал с неподдельным интересом и ничуть не смутился, когда громадная лапа прочертила 4 глубокие борозды возле его ног. «Надо же, а я вчера не поверил. Первый год обучения, и вдруг дракон. Каю вдвойне повезло разом найти донора для себя и всадника для веера». Я собралась возразить, что дело не во всаднике, но Рен предупреждающе заворчал. «Не надо, Хейли. О том, что ты мое пламя, посторонним знать не обязательно». «Но лорд Эриной знает, этот дракон Эйл вроде». «Кай никому не скажет, это в его интересах, а драконы не делятся тайнами с незнакомцами, так что пусть чужак продолжает заблуждаться». Я пожала плечами. «Ладно, пусть. Что мне ему сказать, если вдруг начнет задавать вопросы?» «Если будет настаивать, отправляй его к Каю. Пусть сам разберется». «Хорошо. Кстати, ты как-то обещал меня покатать». «А ты сегодня уже рисовала?» — строгим тоном поинтересовался Рен. «Не успела. Но рядом с инкубом сделать это весьма затруднительно. Поэтому я буду рада, если ты унесешь меня от него подальше». «Вот прямо сейчас и унесу», — оскалился дракон, заставив лорда Сая отступить подальше. «Но нормально, мы полетаем в следующий раз. Я еще недостаточно освоился с новым телом. Когда пойму, как сделать, чтобы тебя не сдуло с моей спины, сразу отправимся изучать атолл, хорошо?» Я огорченно кивнула. «А пока я тебя на другой конец острова переправлю», — недолго подумав, решил Рен. «Там потише, цветочки разные растут, да и приставать никто не будет. А перед уходом верну сюда, хочешь?» Я снова кивнула, на этот раз радостно. «Иди ко мне». Передо мной снова появился сгиб крыла, а когда я ухватилась за острый коготь, меня взметнуло вверх и опустило возле одного из шипов на загривке. «Между иглами не вставай, раздавит. Найди где-нибудь шип потоньше и держись за него. Я постараюсь, чтобы поменьше трясло». Я послушно завертела головой, ощущая себя маленькой девочкой, внезапно попавшей на скалистое плато. С трудом отыскала костяную иглу, которую могла бы обхватить руками, и вцепилась в нее, что было сил. «Готово!» Рен удовлетворенно хмыкнул, развернулся и, проигнорировав очередной вопрос инкуба, расправил крылья. Затем разбежался, мощно оттолкнувшись, взлетел, а я вдруг с разочарованием поняла, что летать на драконе вовсе не так здорово, как мне казалось. Присесть на нем оказалось страшно. Толстые чешуйки на спине, больше похожие на костяные пластины, все время двигались, с треском наползая друг на друга. Толстые шипы угрожающе поскрипывали, особенно на взлете, когда крылья выгибались от встречного ветра. Между ними свирепо завывал ветер, который оказался далеко не таким теплым, как на земле. Наконец, меня трясло, болтало и мотало из стороны в сторону, как тряпку. Если бы не опора, в которую я вцепилась руками и ногами, мне наверняка удалось бы самолично измерить температуру воды в море. А уж когда Рен, сделав над островом круг, пошел на посадку... «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Рен, приземлившись и потянувшись, чтобы снять меня со спины. Я посмотрела на него мутными глазами и тут же их закрыла, когда земля рывком прыгнула навстречу, заставив судорожно сжавшийся желудок подкатиться к горлу. «Более или менее. Но обратно мы пойдем пешком, ладно?» «Тебя укачало», — печально заключил дракон, увидев мою позеленевшую физиономию. «Ну вот, а я так хотел тебя порадовать». «Прости», — выдохнула я, сев прямо на песок и стараясь прогнать плавающие перед лицом разноцветные круги. «Кажется, плохой из меня получится, всадник». «Никогда раньше не летала, и летать, судя по всему, уже не буду. Меня не для этого создавали». «В первый раз так часто бывает. Может, ты и потом привыкнешь?» «Может». Мужественно кивнула я, с трудом справляясь с очередным позывом тошноты. «Но это будет точно не скоро. А пока я просто полежу, ладно?» «Лежи, что с тобой сделаешь? А лучше иди в свою комнату, посиди спокойно, там тебе полегчает». Рен оказался прав. Стоило мне нырнуть в состояние внутреннего покоя, как мучительная тошнота отступила. Я даже духом воспряла, осознав себя живой и невредимой, после чего уселась на пол и постаралась отстраниться от неприятных ощущений. «Спасибо, Рен», — с чувством подумала я, когда окончательно пришла в себя и ненадолго вынырнула обратно, с сожалением обнаружив, что в реальности мое самочувствие далеко не столь радужное, как в комнате. «Ой-ой, кажется, я поспешила с выводами». Дракон тут же ласково заурчал. «Не торопись, Хейли, побудь там хотя бы полчаса. Телу нужно время, чтобы восстановиться». Я в который раз за сегодня кивнула. А потом нырнула обратно, посмотрела на мрачную темноту вокруг, после чего махнула рукой и решила: «Буду рисовать. Все равно делать больше нечего». «Как твои успехи?» — с нескрываемым любопытством спросил Рен, когда я, наконец, перестала себя мучить и вернулась к реальности. «Что-нибудь получилось?» Я ответила не сразу. Сперва попыталась понять, где нахожусь, какое сейчас время суток, потому что вокруг темно и почему меня все еще укачивает, ведь времени, если верить внутренним часам, прошло немало. Однако причина стала ясна почти сразу. Как выяснилось, я лежала не на земле, а в плотном, покрытом тонкими прожилками вен коконе, словно готовящаяся к перерождению гусеница. А несущий меня, завернутый в крыло дракон, размеренно шагал в неизвестном направлении. От этого-то и укачивало. «Рен!» — протянула я, чувствуя, что пропустила что-то важное. «Что ты делаешь?» «Домой тебя несу. Ты слишком долго спала, и мое время почти вышло. Но лететь я не рискнул. Побоялся, что тебе опять станет плохо. А пешком идти долго. Так что я не стал ждать, когда ты проснешься». «Сколько же я спала?» Пораженно привстала я, слыша, как гулко отзывается земля на каждый шаг тяжелого ящера. 4,5 часа. У тебя что-нибудь получилось?» Я почесала затылок. Ничего себе, время пролетело. Не то чтобы очень, но часть задней лапы, самую нижнюю, я все-таки нарисовала. «Что?» — поразился Рен, на мгновение сбившись с шага. «Так мало. Хейли, неужели ты настолько плохо рисуешь?» «Я вообще этого не умею», — с мрачным видом отозвалась я. «Сегодня первый раз попробовала, и должна тебе сказать, что это гораздо тяжелее, чем поднимать в воздух гальку. У меня твоя лапа раз 20 самопроизвольно стиралась. Я замучилась ее переделывать, пока не стала похожа на настоящую. И то, пока готов только контур, я ее даже не раскрашивала». Дракон озадаченно крякнул. «Бедная-то какая! Устала!» «Еще бы! Мы же в натуральную величину договорились, вот я и старалась». «Извини, я не подумал». Я отмахнулась. «Уговор есть уговор. Буду рисовать по чуть-чуть. Главное, чтобы рисунок не растаял. Что будет завтра, не знаю, но за последние полчаса лапа вроде исчезать перестала. И когти больше не расплываются». «Только ты меня лежащим нарисуй», — отчего-то забеспокоился дракон. «А то до спины не дотянешься». «Я и так не дотянусь, но пока мне внизу работы хватает. Завтра бедро попробую, потом за вторую лапу возьмусь, а после надо будет чешуйки на пузе обводить и за хвост браться. А там так много шипов. Кстати, все забываю спросить. Ты когда исчезаешь, куда прячешь свое тело?» Рен поперхнулся. «Что?» «Ну, ты же не заново его каждый раз создаешь», пояснила я, задумчиво водя пальцем по кожистой перепонке. «А уходишь полностью, даже чешуйки после себя не оставляешь. Значит, тело должно где-то храниться, чтобы при необходимости раз, и ты снова живой». «Ах, это!» — с облегчением хмыкнул дракон. «Ничего особенного, я просто его прячу». Я удивленно вскинула брови. «Куда?» «Помнишь место, куда ты попала, прежде чем ступить за звездную тропу? Темное, холодное и совершенно пустое пространство, где даже говорить страшно. Там нет времени, Хейли. Вернее, там вообще ничего нет. Поэтому лучшего места для хранения хрупкого материала и придумать нельзя. Так вот. Я, прежде чем снова стать духом, создаю короткую тропу в никуда и забрасываю туда все, что мне не нужно в данный момент, а при необходимости забираю обратно только и всего». Я кашлянула. «Хочешь сказать, там, где нет времени, оно не испортится?» «Без духа любое тело — лишь кусок плоти, быстро теряющий свои свойства». «Наверное, на него уходит много энергии», — задумчиво предположила я. Дракон усмехнулся. «Конечно. Думаешь, я просто так возвращаюсь к Каю?» «Как он вообще согласился тебя выпустить? И почему делает это так часто? Насколько я понимаю, для милорда это довольно трудоемкий процесс». Дракон тяжело вздохнул. «Ты даже не представляешь, насколько. И не потому, что ему сложно отдавать. Просто на то время, что я живу, ему приходится превращаться в простого наблюдателя. Он, можно сказать, на это время лишается всего. Сил, воли и способности контролировать происходящее. А для инкуба это подобно смерти. Пусть и на 2 часа в день, но все же». «Ого! Неужели все настолько сложно? Я и понятия не имела, о чем собиралась попросить лорда-директора за одну единственную крохотную услугу. Я беспокойно заерзала. Все настолько плохо?» «Увы. Когда я забираю у Кая силы, он впадает в некое подобие сна, хотя может следить за тем, что происходит вокруг, и в какой-то степени влиять на события. Но степень его вмешательства настолько мала, что, ну, одним словом, в этом состоянии он крайне уязвим. Ошибка при выборе источника, я тебе говорил». «А кто определяет, когда тебе нужно вернуться?» — нахмурилась я. Дракон невесело хмыкнул. «Я, конечно. И мне же приходится следить за уровнем сил инкуба. Кай просто не в состоянии этого делать». «Он что, становится совсем беспомощным?» — встревожилась я. «Можно и так сказать». «А если ты не уследишь за временем, и лорд Ириной истощится раньше срока?» «Он умрет, но следом и меня утянет. С каждым днем наша связь становится все крепче. И чем чаще я становлюсь живым, тем прочнее мы друг к другу привязываемся». У меня дрогнули руки, а спину осыпало морозом. «Рен, это что же получается? На что мы вас обрекли?» «На доверие», — тихо уронил дракон, замедлив шаг. «Если Кай нарушит данное тебе слово, он перестанет быть самим собой. А если я воспользуюсь его слабостью, то погибнем мы оба. Так что ты была права. В каком-то роде мы действительно заключили сделку». Я внутренне сжалась, вспомнив, как легко лорд-директор сказал тогда «да». Как только он согласился. «А как могла согласиться ты?» — печально спросил Рен. «Маленькое, нежное мое пламя, которое каждый день отдает свои силы ради того, чтобы мы могли жить». Мне стало совсем плохо. «Рен, а нельзя как-то сделать, чтобы лорд Эриной не рисковал так сильно?» — спросила я, тщетно пытаясь найти выход. «Нет, Хейли, или он, или я». «А если я стану отдавать ему больше сил, это поможет?» «Тогда ослабнешь ты, а мы на это не пойдем». «Но он даже свою обычную меру не забирает», — воскликнула я. «У меня индикатор ниже красного ни разу за эти дни не опускался. Я могу отдавать больше». «А толку?» — спросил дракон. «Ну, отдашь ты немного больше сил. Ну, смогу я чуть дольше здесь находиться. В корне это ничего не изменит. Единственное, что ты можешь, это поддерживать баланс. А я бережно расходовать энергию Кая, чтобы он не истощился раньше времени». «Если он откажется от Кириллона, то сможет восполнить потраченное, и риск для него сведется к минимуму», — упрямо возразила я. «Это будет, по крайней мере, честно». Рен неожиданно остановился, осторожно развернул крыло, позволив мне соскользнуть на землю и внимательно посмотрел на мое расстроенное лицо. «Несколько дней назад ты спасла ему жизнь. И Кай отдает тебе этот долг так, как считает нужным. Не думай, что заключенная сделка несправедлива или в чем-то ущемляет его достоинство. Напротив, именно сейчас мы трое находимся в равных условиях. Прошу, не бери на себя слишком много, Хейли. В сравнении с нами именно ты самая уязвимая. И именно тебя мы должны оберегать со всем тщанием. Пожалуй, это один из немногих пунктов, по которым наши с Каем мнения полностью совпадают». Я изумленно замерла. «Он так сказал?» «Он так делает, Хейли», — ласково улыбнулся дракон. «Прости, мне опять пора. Время на исходе. До дома осталось недалеко. За полчаса, надеюсь, доберешься. Сая, не бойся, он тебя не тронет. А на глупые шутки не обращай внимания. Отстанет, когда надоест. До встречи, мое пламя, я скоро вернусь». «До встречи, Рен», — прошептала я, на мгновение прикоснувшись к теплой чешуе на громадном носу. «Я буду тебя ждать». Дракон тихо заурчал, прежде чем отойти и расправить крылья, а я улыбнулась и, проследив за тем, как исчезает в небесах далекая серебристая точка, поплелась вдоль берега к виднеющимся вдалеке скалам. Как и обещал Рен, до цели я добралась где-то через полчаса. И хвала Творцу никого по дороге не встретила. Назойливый гость лорда Эриноя или отправился погулять по острову, или же вовсе его покинул в поисках новых впечатлений. В то, что он убрался насовсем, почему-то не верилось. Тем более последние несколько минут мне упорно казалось, что за мной внимательно следят из леса. Спеша избавиться от мерзкого ощущения, я почти взлетела на крыльцо, торопливо распахнула дверь и буквально нос к носу столкнулась с наставником, как раз поднесшим ко рту бокал с киринолом. Затормозить я не успела. Да еще и споткнулась на пороге, поэтому с разбегу налетела на милорда, умудрившись толкнуть его под локоть. От толчка наполненный на две трети бокал качнулся, рубиновый напиток выплеснулся на камзол, украсив его живописными пятнами. Сам лорд Инкуб пошатнулся, но, выбирая между опрокинутой посудой и мной, почему-то сделал выбор в мою пользу. Поэтому я, подхваченная сильной и подозрительно теплой рукой, упасть не успела, а вот бокалу не повезло. Ударившись об пол и расплескав остатки напитка, хрусталь с жалобным звоном разлетелся на куски. После чего в комнате воцарилась зловещая тишина, нарушаемая только моим тяжелым дыханием и звяканьем укатившегося куда-то под стол особенно крупного осколка. «Арре, вы специально это делаете?» — сухо спросил инкуб, отпуская мою руку. Я вспыхнула. «Простите, милорд, я не хотела». У лорда Ириноя опасно потемнели глаза. «Вы в этом уверены?» «Милорд, вы на что-то намекаете?» Мгновенно ощетинилась я. «Или предпочли бы, чтобы мы с бокалом поменялись местами?» Взгляд инкуба метнулся в сторону осколков в изобилии усеявших пол, задержался на багровой луже под ногами, после чего чуть дрогнул, неуловимо изменился, и прямо на моих глазах остатки киренола с шипением испарились, а осколки осели горстками белесоватой пыли. Когда этот взгляд остановился на мне, я вдруг почувствовала, что хочу оказаться как можно дальше от обозленного инкуба и его странных привычек и непонятного упрямства, которое не приносит ничего, кроме вреда. А еще мне как никогда не хватало Рена и даруемого им чувства защищенности. Настолько, что я машинально ухватилась за тяжелый, до краев налитый силой амулет, а затем крепко сжала, черпая в нем опору и поддержку. Помогала слабо. Но звенящая, как натянутая струна, тишина все никак не могла взорваться. Инкуб все так же молча стоял напротив, испепеляя меня взглядом. А я, парализованная его волей, невольно таращилась в ответ, лишь чудом держась на ногах. Когда напряжение в комнате сгустилось так, что его можно было резать ножом, я уже решила: все, пора заказывать за упокойную. Мысленно попрощалась с соседями по классу, закрыла глаза, разрывая зрительный контакт, тихонько вздохнула, ощутив легкое дуновение ветерка на горле, и чуть не вздрогнула, услышав глухой, какой-то помертвевший голос над самым ухом. «Я вас предупредил, Арре, больше повторять не буду». Инкуб резко развернулся и, не добавив больше ни слова, исчез в тусе. А я, проводив его шальными глазами, буквально рухнула на первый попавшийся стул, стараясь не обращать внимания на то, как подрагивают колени. Вот и поговорили, вот и обсудили проблемы. Не знаю, что имел в виду Рен, когда говорил, что меня будут беречь, но сейчас я хорошо понимала, что как никогда оказалась близка к грани. Инкуб снова был голоден. Материализация дракона отняла у него много сил. Я видела его глаза, чувствовала его жажду, больше похожую на безумие. И если кто-то сказал бы сейчас, что мне повезло, я бы ответила, что лорд Ириной лишь отсрочил неизбежное. На час, на день или два. На большее у него просто не хватит выдержки. И осторожные целомудренные поцелуи его тоже не спасут. Такое впечатление, что мы оба ходим по лезвию ножа, всего одна ошибка или нелепая случайность вроде этой, и что-нибудь обязательно произойдет. Сколько я так просидела, приходя в себя, не знаю, минуту, две. Может, и больше могла бы, но тут взгляд зацепился за поблескивающий под столом одинокий осколок, и я бездумно наклонилась, чтобы его подобрать. Хрусталь оказался холодным, как пальцы инкуба, и неестественно гладким. И лишь на сколе грани были острыми, словно острие ножа, а в кожу впивались с такой легкостью, будто их специально затачивали. «Я гляжу, у вас тут весело!» Вдруг хмыкнули у меня за спиной, и я невольно дернулась, роняя осколок, но тут же скривилась, поспешно зажав кровоточащий палец и с неудовольствием обернулась. «Опять вы!» Лорд Сай дурашливо раскланялся. «К сожалению, Арре, в ближайшее время вам не удастся от меня избавиться. Я намереваюсь пожить тут еще какое-то время, так что придется вам смириться с моим существованием». Я скисла. «Всем нам придется с чем-то смириться. Даже вам. Прошу прощения, милорд, но мне тоже пора». «Жаль», — притворно огорчился инкуб, словно невзначай подходя ближе. «Но я уже пришла в себя и была начеку, поэтому поспешила встать и отступить ближе к тусу». «А я надеялся с вами пообщаться». «Боюсь, мы не найдем общих тем для разговора», — огрызнулась я, и пока лорд с удивлением осматривал пол, поспешно юркнула к зеркалу. И с облегчением вывалилась в знакомом до боли кабинете, искренне надеясь, что он пуст, и никто меня не увидит. К огромному сожалению, лорд Эриной не успел его покинуть, вернее, он даже не собирался этого делать, потому что в данный момент сидел на диване, оперевшись локтями на придвинутый вплотную столик, и медленно устало массировал виски, будто их терзала немилосердная боль. Выглядел он при этом скверно, кожа серая, как у покойника, упавшие на лицо волосы взъерошены, ворот на рубахе разорван, словно инкубу стало душно, испорченный камзол брошен на подлокотник. Моего появления лорд-директор, кажется, не заметил, даже головы не поднял и не прервал размеренного движения рук. Но когда я увидела, как подрагивают его пальцы, то вдруг почувствовала, что мне его жаль. Не знаю, что с ним происходило, но возрождение дракона явно давалось нелегко. Может, милорд чересчур сильно чувствовал эмоции Рена. Может, для него оказалось трудно делиться силами. Или же тут было замешано что-то еще. Но я видела, что ему тяжело. А привитые с детства навыки не позволяли просто взять и пройти мимо. Я же ведунья. Мое дело — помогать и лечить. А кто ему поможет, кроме меня? Тяжело вздохнув, я осторожно приблизилась к столу и, опустившись на корточки, негромко сказала: «Простите, милорд, я знаю, что вам неприятно об этом слышать, но вам очень нужен полноценный донор». Руки инкуба замерли на середине движения, а из-под низко упавшей челки страшновато сверкнули абсолютно черные глаза. «Что вы здесь делаете?» — хрипло спросил лорд Эриной, напрягшись так, что под рубахой проступили мышцы. «Забыла перенастроить переход». «Уходите, Арре», — отвернулся инкуб. «Вам здесь не место». Я бесстрашно положила ладонь на его руку. Прохладная, как быстро. А потом крепко сжала чужие пальцы, чувствуя, как по коже пробежал знакомый холодок. «Киринул стал помогать вам хуже, милорд». Совсем тихо заметила я, когда он дернулся и убрал руку. «Это эффект привыкания к зелью. Вы слишком долго принимали большие дозы и не давали себе отдохнуть. А еще у вас появились побочные эффекты. Повышенная раздражительность, ухудшение контроля над собой, слабость, головные боли. Еще день-два, и вы станете опасным не только для меня. В этой школе есть кто-нибудь, кто в случае угрозы мог бы вас остановить?» Лорд Эриной угрюмо промолчал. «Плохо», — печально заключила я. «Значит, у учеников и преподавателей не останется шансов». «Что вам нужно, Арре?» — устало отозвался инкуб. «Формула Киринола, милорд. Я должна ее знать, чтобы сделать для вас нормальное зелье». «Вы уверены, что сможете?» «Я ведунья, милорд», — с достоинством напомнила я. «Зелья — это моя жизнь. Не волнуйтесь, превращать Киринол в яд персонально для вас я не собираюсь. Мне слишком дорога жизнь моего дракона». «Надо же!» — с губ инкуба слетел непонятный смешок. «Ваша настойчивость вызывает уважение, Арре». «А ваше упрямство, милорд, не вызывает ничего, кроме...» С чувством выдохнула я, но договорить не успела, Инкуб неожиданно вскинул голову, впервые взглянув на меня прямо, шумно втянул ноздрями в воздух. «У вас что-то изменилось, Арре». Под его тяжелым взглядом я замерла. «Разве?» «Да», — повторил инкуб, снова задумчиво втянув ноздрями воздух и одним стремительным движением оказавшись рядом. «Ваш запах стал иным». «Совсем не намного, но все же». Я растерянно моргнула, когда он так же стремительно наклонился и буквально провел носом по моей шее. С изумлением уставилась на то, как он, разочарованно отстранившись, взял мои руки и медленно поднес к губам, к чему-то напряженно прислушиваясь. Затем провел носом вдоль одной кисти, другой. Я даже испугалась, что укусит, настолько странным стало его лицо. Но обошлось. Инкуб лишь раздул тонкие ноздри, вбирая в себя мой запах, а затем поднял на меня взгляд и совсем другим тоном произнес: «Мне нравится». И вот тогда я занервничала. Что-то в его глазах в этот миг неуловимо изменилось. В голосе, в том, как он держал мои руки, как придвинулся, хотя еще мгновение назад хотел оказаться как можно дальше, во внезапно появившейся улыбке на губах, в так же неожиданно ожившем лице и особенно в неестественном блеске резко расширившихся зрачков, в которых начало стремительно разгораться непонятное, но пугающее пламя. «И извините, милорд, мне пора», — пробормотала я, поднимаясь на ноги. «Я, пожалуй, пойду». «Нет», — спокойно отозвался инкуб, поднявшись едва ли не быстрее и уверенно перегородив мне дорогу к тусу. «Не сегодня, Арре». Мне стало совсем неуютно. «Милорд?» «Я голоден», — также спокойно сообщил он, подходя ближе и привычным жестом прикоснувшись к моему подбородку. «А вы недавно предлагали свою помощь, не так ли?» Я бы кивнула, но мне очень не хотелось этого делать. И вдруг до ужаса потребовалось отсюда сбежать, куда угодно, можно даже обратно, на Аруан. Потому что со стоящим рядом мужчиной определенно творилось что-то неладное. А потом лицо инкуба оказалось совсем близко, после чего его руки уверенно обвили мою талию, а тихий, наполнившийся незнакомыми, бархатистыми, вызывающими дрожь нотками голос проурчал: «Так помогите же, Арре, мне без вас не справиться». Какую магию он при этом использовал, я не знаю. Наверное, врожденное умение подчинять и очаровывать, потому что в этот момент я не просто растерялась, меня буквально парализовало. И я не смогла не то что отстраниться, даже не сопротивлялась, когда лорд Эриной впился в мои губы жадным, мучительно долгим поцелуем, от которого подкосились ноги и куда-то исчезло желание противиться. В мгновение ока меня повело, словно от трехдневного настоя пьянящие ягоды. В голове зашумело, а колени едва не подогнулись, когда меня окатило изнутри волной необъяснимого жара. Краешком сознания я еще понимала, что что-то идет не так, но противиться чужим рукам не было сил. Нереальность происходящего сводила с ума. Нежные и очень настойчивые губы не давали сосредоточиться. Кожа на лице буквально горела, хотя, казалось бы, должна была замерзнуть. Но я уже ничего не видела и не понимала, кроме того, что не хочу останавливаться. «Кай, нет!» Как-то очень некстати раздался откуда-то издалека тревожный вскрик. Я протестующе вцепилась в чужую рубаху, а склонившийся надо мной мужчина недовольно рыкнул, но, тем не менее, оторвался, заставив меня разочарованно выдохнуть и бездумно потянуться следом. Мгновением позже резкий рывок привел меня в чувство, а затем кто-то бесцеремонно выдернул меня из теплых объятий и грубо оттолкнул к стене, о которую я ударилась плечом. От внезапной боли перед глазами вспыхнули звезды, но при этом заволокший мысли туман наконец рассеялся, и я в шоке уставилась на злого, как дракон, лорда Сая, который настойчиво оттеснял меня к полыхающему тусу и при этом упорно загораживал собой от мрачного, как грозовая туча, лорда-директора. «Остановись, Кай», — повторил чужак, только что вернувший мне свободу. «Ты сам себя уважать перестанешь, если сейчас не удержишься». «Не лезь», — хриплым голосом отозвался лорд Эриной, не отрывая от меня горящего взгляда. Растрепанный, с расстегнутой на груди рубашкой, с которой отлетела добрая треть пуговиц, с бурно вздымающейся грудью. Вспомнив, что со мной было, я торопливо отвернулась, чувствуя, как пылают щеки и как стремительно поднимается в душе жгучая волна запоздалого стыда. «Творец! Что я наделала? Что на меня вообще нашло?» А лорд-директор вдруг хрипло рыкнул. «Уведи ее и закрой портал. Задержи дыхание, брат». С невыразимым облегчением выдохнул лорд Сай, цапнув меня за локоть и бесцеремонно втолкнув в переход. Оказавшись в знакомом домике, грубо отпихнул меня подальше от зеркала и, шарахнув по нему чем-то тяжелым, шумно перевел дух. «Хвала Творцу! Успели! А вам, Арре, в следующий раз стоит заранее думать, прежде чем соваться к инкубу без приглашения».